Глава 7. Первое воскрешение. «Господин игрок, вы же меня без ножа режете. Заячьи шкурки вы мне продали по монете за штуку, и это отличная цена. А шкура волка серого при всем моем уважении стоит ровно 12 золотых и ни гроша больше. Поверьте слову старого кошеля». А я сказал 20. Игрок, может, и был новичком, но жадный взгляд торговца, когда тот начал ощупывать волчью шкуру, сразу же уловил, поэтому повысил заявленную цену вдвое. 13! Только за то, что я давненько волчьих шкур не видел. Господа тут...» «Знаю, давно не бывали. Ты такую еще долго и не увидишь. Я сам своими руками границу из флажков подправил, и теперь волки ни на кого нападать не будут. А как, кстати, к ним господа попадали раньше?» «Через северные ворота, начиная с 10 уровня», — буркнул кошель неохотно. «Давайте так. 13 монет и моя лучшая броня. Для вас будет в самый раз». Игрок невольно оглянулся на сияющие в пыльном углу доспехи, но торговец вытянул откуда-то из-под прилавка полосатую зеленую куртку и встряхнул ее. На пол посыпалась труха, а на плече брони зазияла прореха. Игрок молча забрал шкуру с прилавка, повернулся к выходу и заметил равнодушно. «Тут недавно пацан пробегал, Вирт, кажется». «Пробегал. Да он на своей деревяшке только ковыляет», — пробубнил кошель. 20 монет в любом случае не могу. Давайте товаром остаток подобьем. Чего вы хотите?» Все, что мне в прошлый раз предлагали. Кожаная броня, сапоги и запас стрел». «Что, сотня уже кончилась?» «Думаете, легко было волка завалить?» «А кто вам тот колчан посоветовал?» «Зато спасибо. Поэтому я сюда сразу и пришел. Не стал конкурентов ваших радовать», — важно объяснил игрок. «К охотнику бы заглянули», — буркнул торговец. «Это сразу за восточными воротами. Там стражники как раз с 5 уровня выпускают. Выучите навык «шкурник». Будете брать с животных не только шкуры, но и много чего еще полезного. Кости, зубы, когти». «Ладно», — решил игрок, — «загляну. А вы меня чему-нибудь обучить можете? У меня очки обучения есть», — он уточнил в своей книге. 12 штук». «Конечно, могу», — обрадовался кошель. «У нас тут в Алохе каждый в своем деле мастер, и каждый чему-нибудь обучить господина может. У северных ворот, например, есть арена. Там мастер Харун бойцов учит». «Харун? Вот это здорово! С удовольствием повидаю старика», — обрадовался игрок. «Еще можете у кузнеца поучиться», — продолжал кошель. «Да у книжника Ориуса, ежели вы такой любознательный. А у меня навык оценка 1 уровня. 1 монета. Навык торгаш 1 уровня — 2 монеты». «А почему второй дороже?» — удивился игрок. «Так окупится же», — хитро заявил торговец. «Тогда я готов. Учите». «Может, сначала сторгуемся?» Кошель еще раз глянул на шкуру. «Нет, сначала учеба», — решил игрок и выложил на прилавок 3 золотые монеты. Кошель недовольно побурчал еще немного, но потом вынес из задней комнаты засаленную тетрадку. Некоторые листы в ней были исписаны полностью, некоторые — наполовину. «Это все мои ученики», — скромно пояснил торговец. Судя по полустертым записям, учеников у него было очень много. Кошель послюнявил палец, открыл тетрадь на странице «Торгаш» и остро наточенным карандашом каллиграфическим подчерком внес в новую строчку имя «Игрок 1». Перед игроком появилась надпись. «Вами изучено умение 1 уровня — торгаш. Цена сделок становится выгоднее на 1-3%. Осталось очков обучения — 11». Игрок приосанился. Кошель незаметным движением сгреб шкуру волка серого за прилавок и проделал такую же процедуру на странице «Оценщик». Игрок увидел, что теперь он может оценивать среднюю стоимость шкур и другой добычи, получаемой от животных, уровня не выше 15-го, а также обычного оружия, обмундирования и предметов инвентаря, и узнавать их подробные характеристики. «А куда ты мою шкуру дел?» — спросил игрок у торговца. Тот неохотно вытащил ее из-за прилавка, и игрок смог прочитать теперь полное описание вещи. Шкура волка серого обыкновенного. При ношении на плечах плюс 5% к защите от холода и плюс 1 к обаянию. Стоимость — 30 золотых. «Ах ты прохвост!» — возмутился игрок и схватил торговца за грудки. 10 минут спустя игрок вышел из лавки кошеля и огляделся. По главной площади ходили, озираясь, несколько человек в одинаковой белой одежде. Одна из них была женщиной, в длинной холщовой рубахе и с посохом в руках. Уровней господ игрок не видел, только имена. Но он научился определять только что родившихся по поведению. Они всегда озирались и неуверенно пытались понять, что им дальше делать. Потом обычно шли в трактир. Вот и сейчас все новички на площади нашли гостеприимные двери под вывеской «Заходи, новичок» и нырнули туда. К сожалению, никто не обратил внимания на игрока, а ведь он сиял в обновках, как начищенный золотой. Кожаная броня давала ему теперь 5% защиты от физического урона, а черные сапоги и штаны просто удачно гармонировали друг с другом. Но главной гордостью его была шляпа с тонким белым пером. Такой, как уверял торговец, не было и не будет никогда ни у какого другого господина. Лук он оставил прежний, лучше просто не нашлось, но зато подкупил запас стрел. Игрок чувствовал себя готовым на любое приключение. До 6-го уровня оставалось рукой подать. В кармане у него, правда, всего 10 монет, но этого должно было хватить на обучение. А там настреляем еще добычи. Вполне довольный собой, игрок выбрал улицу, которая вела на север. Он решил первым делом повидать мастера Харуна. Вскоре улочка вывела его на небольшую площадь, посередине которой была огорожена круглая тренировочная площадка. Внутри стояли несколько деревянных истуканов со щитами для отработки ударов. Пара господ с мечами старательно лупили по деревянным врагам. Рядом возвышалась мощная фигура учителя. «Харун, рад вас видеть! Я выполнил ваше задание и могу поучиться чему-нибудь еще», — радостно объявил игрок. Однако учитель глянул на него, как будто не узнал. «Приветствую, господин игрок», — ответил он вежливо. «Можете освоить у меня начальные навыки стрельбы и изучить дополнительное оружие проща». «Вы меня не помните?» — удивился игрок. «Можете освоить у меня навыки стрельбы», — повторил Харун еще раз. Игрок постарался не показать свое разочарование. Он достал из кармана книгу и повнимательнее вгляделся во все эти квадратики, ветки умений. «Научите меня навыку «Огненный феникс», — проговорил он наконец. Эта картинка, расположенная в самом низу сложной схемы развития лучника, привлекла его больше других. Что-то связанное с огнем выглядело эффектно и необычно. «Охо, сынок, для этого придется подрасти», — жизнерадостно оповестил его Харун. «Могу научить тебя навыку «Отличник стрельбы», а дальше все по линейке, по порядку. Каждые 10 уровней — новое умение». Игрок с ужасом проследил пальцем по схеме. «Отличник стрельбы — это же самый первый квадрат. Он открывает длинный путь. Дальше промежуточных 6 штук, и только потом красивая картинка с огненной стрелой. И все это надо изучить по очереди? Тогда до огненного феникса он на 70-м дойдет. Такой уровень вообще бывает?» «Тут лишь начальным навыкам можно научиться», — объяснил ему один из тренирующихся господ. «Я вот хотел в лавке тяжелый меч купить, но для него надо открывать двуручное оружие. А Харун говорит, иди в другой город и там учителя ищи. Представляете?» «Представляю», — ответил игрок. Он заплатил учителю 3 монеты и зажег в своей схеме развития первое умение. Стал отличником стрельбы. После этого шанс попадания у игрока увеличился на 10%. Не слишком много, но для начала пойдет. Очень хотелось учиться дальше, однако следующий навык — скорострел — Харун готов был дать ему только после 10-го уровня. Игрок еще немного понаблюдал, как тренируются другие господа, пустил пару стрел по мишени и заскучал. Он направился к лавке книжника Ориуса и хотел было выучить умение чтения рун, однако оказалось, что тут требуется целых 5 очков обучения и 25 монет. «Это ведь умение для магов, а вы, господин игрок, лучник, вот и учитесь у Харуна, да к охотнику загляните». — объяснил ему седой сухощавый старичок в длинной мантии. «А травки вы у меня не купите?» — попробовал игрок опять пристроить накопленные гербарии. Травы у него накопилось много, и он пока так и не понял, зачем она нужна. «Я что, похож на какого-то травника?» — обиделся Ориус. «Моя специальность — свитки и фолианты. Высокое и древнее искусство». Игрок почувствовал, что день у него как-то не складывается. Он шагал по улицам, сам не зная, куда идет. Решил просто обойти весь городок. Изредка навстречу попадались господа и поглядывали на него с уважением. Полный комплект одежды и неплохой лук сразу давали понять, что у него высокий уровень. Правда, потом некоторые господа смотрели на лицо игрока и почему-то отворачивались. Но его такие мелочи не смущали. Вдруг он услышал громкое «пссс». Из-за угла высунулась рожица мальчишки. «Господин хороший, не купите у меня чего-нибудь?» «Торговец Вирт», — прочитал игрок над его головой серую надпись. Игрок не планировал ничего покупать, да и монет у него почти не осталось. Но неудобно отказывать мальчику-инвалиду. Хотя тот ковылял на своей деревянной ноге так шустро, что мог бы, наверное, любого зайца в лесу обогнать. «Ну, давай показывай, что у тебя есть», — согласился игрок. Мальчишка сунул ему в руки засаленный список, в котором значилась какая-то ерунда. Самые простые — оружие, одежда и немного еды. Игрок увидел там и парочку необычных вещей с дополнительными параметрами, но присматриваться не стал, так как цена ему показалась запредельной. «Мне ничего из этого не нужно», — пробормотал он, возвращая свиток. «А может, господин научиться чему желает?» — хитро спросил Вирт. «Чему же ты можешь научить?» — рассмеялся игрок. Мальчишка не обиделся, а только еще ближе придвинулся к нему и зашептал. «А обучить я могу такому, чего тут и никто больше и не умеет». Он быстро глянул на проходившего мимо фермера и затащил игрока за угол. «Умение замки открывать, да запоры всякие, очень нужные для господина», — быстро проговорил Вирт. «Всего одна монета». «Ну, давай», — согласился игрок. «Замки так замки». Он пока еще не видел тут никаких замков и запоров, но вдруг пригодится, кто знает. Да к тому же очки обучения у него без дела пропадают. Вирт обрадованно вытащил из кармана крохотный блокнот и обломок карандаша. «Так, сейчас запишем. Господин игрок один». Перед игроком зажглась надпись. «Вами изучено умение первого уровня — вор. Вы научились открывать простые замки. Осталось очков обучения 10». «Погоди», — возмутился игрок. «Что это еще за вор? Зачем он мне?» «Как зачем?» — удивился Вирт. «Так замки открывать? Второй уровень учить будете?» «Не буду», — отмахнулся от него игрок и побыстрее вышел из грязной подворотни. «Вот противный мальчишка. Только время на него зря потратил. Пора уже найти себе настоящего учителя». Игрок добрался, наконец, к восточным воротам и над ними действительно увидел надпись «5+». Это означало, что вход для более младших уровней запрещен. У ворот происходило нечто странное. Один господин-воин в белой одежде новичка пытался выйти из города, а стражники его не пускали. «Я уже выполнил все задания и зайцев настрелял», — горячился господин. «У меня аж третий уровень». «Мы ток с пятого выпускаем», — лениво ответил стражник. «Значит так, быстро меня выпустили». «Не положено». «Да где еще уровень-то поднимать? Мне эти зайцы уже осточертели». «Сходите в лавку книжника, там можно изучить руны», — посоветовал один стражник. «Или кожевеннику, он даст задание раздобыть шкуры», — добавил другой. «Какие шкуры?» «Коровьи». «И где я буду их искать?» «У фермера Пелюха, на окраине». «А он мне их даст?» «Нет, там сначала надо будет ему помочь морковь посажать, а для этого лопату раздобыть у кузнеца, а для него немного угля наковырять, это к шахтеру Заку, ну а дальше...» «Так, все, я прохожу», — решил господин, вытащил меч и попытался напасть на стражников. Те глянули на него беззлобно и одновременно ткнули пиками. Господин в мгновение ока просто исчез. На месте, где он только что стоял, завертелся небольшой вихрь, звякнули несколько монет, упал меч с перевязью и небольшой лист бумаги, свернутый в трубочку. Над этой кучкой загорелась черная надпись. «Имущество игрока, порт Ди-Сап». До момента исчезновения 11 часов 59 минут. Пока игрок изумленно таращился на эту информацию, минуты неторопливо отщелкнули цифру 58. Стражники все так же безразлично смотрели вперед. «Простите, а куда он делся?» — спросил игрок, хотя и сам уже догадался. «Понятно куда. На перерождение отправился», — объяснил тот стражник, который казался более разговорчивым. «Сейчас его в святилище святые отцы отпоют, да вернется, поди, за вещами». «На стражу нападать нельзя», — буркнул второй. Игрок все еще раздумывал над произошедшим, когда на дороге раздался топот, и к воротам на всех парах подбежал запыхавшийся порт Ди-Сап. Теперь игрок увидел над его головой синюю надпись с именем, сначала просто не обратил внимания. Очки жизни возродившегося господина трепетали почти на нуле. Он сердито похватал свою собственность, нацепил на пояс меч и, одарив игрока презрительным взглядом, важно прошествовал подальше от ворот. Игрок пожал плечами и двинулся прочь из города. Стражники продолжали лениво переговариваться, ведь уровень проходившего соответствовал надписи над воротами. Этот мир был удивительно правильным, и игрока удивило, что кто-то может этих правил не понимать. Если несдержанный господин так хотел выбраться тут за ворота, мог бы через городскую стену перелезть. Если подняться на крышу дома, который стоит к ней вплотную, а потом перепрыгнуть... «Надо будет потом попробовать», — решил игрок. «Вроде бы незачем, но в принципе интересно». Лес на восток от Алохи был другой, более темный и дикий. Сразу у города начинались невысокие холмы, поросшие соснами. Вдали в низине блестело озеро. Кошель сказал искать охотника за воротами, поэтому игрок внимательно искал от ворот от основной дороги. Попадалось много необычных трав, но собирать их было уже лень. Все равно никто не покупает. Вскоре на сухом пригорке он увидел растянутые на просушку шкуры, костер и небольшой тент, который, вероятно, служил охотнику жильем. Хозяина лагеря не было видно, поэтому игрок присел у огня и огляделся. Не слишком удобное жилье в лесу. А вот коллекция шкур интересная. Никаких зайцев, только крупная добыча, олени, кабаны и даже один медведь. Рядом с оградой игрок заметил старый сундук. Просто из любопытства он взялся за него и откинул крышку. Раздался негромкий щелчок, и перед глазами появилось оповещение. «Вы применили навык «Вор». Открыт замок. Простой». Вот это да! Сундучок-то, значит, был заперт, а он его вскрыл. Однако ничего интересного пыльный деревянный ящик не содержал. Там валялись несколько золотых монет и небольшой изогнутый нож. «Это чего ж ты творишь?» Раздался вдруг над ухом возмущенный хриплый голос. Игрок отпрыгнул от сундука. Тот громко хлопнул, закрывшись. «Это значит, господа, как пропали, спокойно было, а появился сразу убыток!» Продолжал возмущаться охотник. Человек в зеленой потертой одежде целился в игрока из огромного охотничьего лука. «Я же только посмотрел!» — попытался объяснить игрок, однако перед глазами у него зажглась надпись. Репутация у охотников понижена. Минус 3%. «Еще бы ты не только посмотрел!» — буркнул охотник, но гигантский лук натягивать перестал. Стрела с полосатым оперением ушла назад в колчан, и игрок с уважением поглядел на оружие, до которого ему самому еще расти и расти. «Чего приперся?» — спросил хозяин, усаживаясь у костра. «Поучиться у вас хотел». «Иди ты лесом, ученик!» Доходчиво объяснил охотник, и новая надпись подтвердила. Для начала обучения необходимо улучшить репутацию у охотников. «И что же мне делать?» — удивился игрок. «Я хочу научиться добычу обирать. Кости, зубы». Охотник молчал. «Что-то я не вижу у вас шкуру волка серого», — попробовал игрок разговорить его. «Волки — редкая добыча», — протянул охотник. «Я недавно одного убил». Охотник фыркнул недоверчиво. «Правда, вот только шкуру продал. поэтому не могу показать. Ну, ежели господа чего добывают, то это в достижениях записывается, — объяснил охотник. Игрок быстро вынул свою книгу и перелистал. Действительно, там был раздел «Достижения», и на странице «Дикие животные» значились «Зелёная тварь» — 3 из 100, «Заяц-рысак» — 17 из 100, «Волк серый обыкновенный» — 1 из 100. «А что будет, когда до сотни добью?» — задумался игрок. «Знам, что будет у вас достижение», — объяснил охотник. Он заглянул через плечо игрока на страницу и торжественно пощелкал языком. «Репутация у охотников увеличена. Текущее значение — минус 2%. Игрок приободрился. «А вам помощь не нужна?» — спросил он. Выполненные задания вроде улучшали репутацию, поэтому стоило попробовать. «Может, и нужна. Да только я с ворами дел не имею», — заявил охотник. «Хотя, ежели ты такой уж мастер, можешь добыть мне шкуру дикообразины колючей». «Хорошо», — ответил игрок и почувствовал, как задрожала в руках его книга. «Значит, пришло новое задание. А где эту дикую образину искать?» «Да искать-то ее несложно», — усмехнулся охотник. «Следы начинаются сразу за лагерем». «Ждите, скоро буду», — крикнул ему игрок. За границей лагеря и правда начиналась цепочка темных следов, больше похожая на протянутую по траве дорожку, будто животное что-то тащило за собой. Двигаясь по этой тропинке, игрок быстро вышел на небольшое укромное место среди деревьев, утоптанное множеством лап. Посередине сидел крупный зверек. Игроку захотелось назвать его ёжиком-переростком. Но он не стал задумываться, что за ёжики такие. Дикая образина имела на спине множество острейших длинных игл и при виде человека быстро развернулась к опасности своей защищенной частью. Игрок достал стрелу, тщательно прицелился и выстрелил. Дикая образина заверещала, развернулась и понеслась на него. Игрок успел выпустить еще две стрелы, и животина упала перед ним, не добежав совсем чуть-чуть. В принципе, добыть ее оказалось несложно. Игрок подошел к зверьку и ткнул тушку носком сапога. Адреналин все еще стучал в висках. Гордость подступала к горлу. Он отлично справился с заданием. Сейчас быстренько принесет шкуру охотнику, выучит полезный навык, и можно будет тут поохотиться. Потом все накопленное продать, с зубами и когтями он, поди, много монет заработает. Осталось купить кольцо или амулет, и его экипировка станет полной. Игрок наклонился и попытался забрать трофей. Надо было просто провести рукой над добычей, он делал это множество раз. Однако сейчас все получилось иначе. В руку тут же воткнулись несколько игл, и игрок с ужасом увидел, как полоска его жизни быстро начинает уменьшаться. Жгучая боль от руки разбежалась по всему телу, схватила его за горло и вывернула наизнанку. Через пару секунд мир вокруг потерял все краски, кроме красной и серой, и сухая надпись сообщила: «Вы убиты ядом дикообразины колючей. Точка восстановления. Святилище города Алоха». Игрок почувствовал, что боль отступает, а сам он медленно начинает подниматься над собственным телом. Успел увидеть, как молодой мужчина с корявым лицом превратился в кучку одежды и оружия и неторопливо поплыл над серо-красным лесом. Вскоре вокруг потемнело, и он услышал звук — мерные удары медного колокола. Он двигался к ним, так как больше в этой темноте ничего не было. «Сын мой, ты спасен?» — услышал он негромкий голос. Игрок резко открыл глаза и сел. Он находился на том самом каменном столе в святилище, и вокруг заканчивали свою песню неземные голоса. Вот, значит, как выглядит перерождение. Темная фигура в мантии и капюшоне успокаивающе похлопала его по руке и вежливо попросила: «Покиньте, пожалуйста, точку возрождения, пока следующий господин не появился». Игрок соскочил с твердого холодного камня и оглядел себя. Белые штаны и свободная рубаха. Все вещи, получается, остались там, где он умер. Автоматически схватился за больную руку. Но никаких игл там, конечно, уже не было. Да и боль давно прошла. Быстро пробормотав слова благодарности, он понесся к восточным воротам. Охранники по-прежнему бесстрастно глядели вперед и не обратили на него внимания. Игрок быстренько припустил по дорожке, жизни у него почти не осталось, и когда он попробовал бежать быстрее, жалкие 3 очка жалобно замигали. Пришлось перейти на быстрый шаг. Игрок опасался, что не найдет своих вещей. Он впервые остался без оружия и чувствовал себя абсолютно беззащитным. Счастье, что дикая абразина уже мертва и навредить ему не сможет. Обогнув лагерь обиженного охотника, игрок быстро пошагал по следам и вдалеке, с огромным облегчением, увидел свою кучку одежды и лук. А что, если бы он не успел их подобрать? Счетчик показывал 11 часов 35 минут. Время, конечно, в запасе имелось, но все же. Он быстро оделся. С отвращением глянул на дикую абразину и не решился пока ее трогать. Полоска жизни приросла за это время совсем немного и теперь показывала значение 11. Маловато. На 5-м уровне у него уже было 140 единиц жизни. Он много очков вложил в выносливость, но сколько же теперь ждать до полного восстановления? Игрок добежал до лагеря охотника и увидел, что тот варит что-то на огне. Пахло из котелка просто замечательно. «Я убил вашу дикую абразину, но она меня отравила. Вы почему не сказали, что она ядовитая?» «С ворами у нас разговор короткий», — флегматично ответил охотник. «Я убил ее. Засчитайте мне задание и сами ее там забирайте». «Да будь мне шкуру дикообразины колючей», — повторил охотник задание. «Вот тупица». Игрок вернулся к логову животного. Еще раз потыкал в дикообразину колючую мертвую сапогом. Аккуратно, чтобы не получить ненароком шип в ногу. И пошел назад в город. Он решил сначала пополнить очки жизни, а потом еще раз попытаться снять шкуру с гадины. В таверне было шумно. Несколько господ тут сегодня веселились от души. Игрок почувствовал укол ревности. Мила разносила заказы, легкомысленно болтала с другими посетителями и только помахала ему рукой. «Я лягух боюсь», — услышал он ее голосок и присел за свободный стол. Трактирщик тут же подлетел и предложил подать обед. «Вот увидите, от моей стряпни сразу все наладится!» Игрок кивнул и начал присматриваться к посетителям. Кто в белой одежде новичков, кто уже раздобыл себе куртки или штаны получше, однако такой одежды, как у игрока, не было. За соседним столом кто-то шумно рассказывал парочке новорожденных. «Я к восточным воротам подхожу, а эти тупицы меня не пускают. Ну, я, конечно, быстро показал им, кто тут главный». Новички слушали, раскрыв рты, и во все глаза смотрели на крупного шумного рассказчика. Игрок улыбнулся. «Господин Порт Дисап». «Вы тут не зевайте», — продолжал тот распинаться. «Местные так и норовят надуть. Скряга-кошель всякую дрянь подсовывал, пока я на него не нажал. Только тогда эту вот куртку из-под прилавка вытащил». Громогласный господин гордо хлопнул себя по груди, выбив на слушателей облако пыли. Игрок не удержался и расхохотался. Он узнал в зеленой полосатой куртке ту самую рвань, которую кошель и ему предлагал. «Вам что-то показалось смешным, господин игрок?» — уточнил Порт Дисап. Он уже стоял рядом, нависая угрожающе. «Ну что вы?» — усмехнулся игрок. «Над вами я ни в коем случае не смеялся. Только над вашей курткой. Вот если бы у восточных ворот вы были в ней, охранники наверняка бы вас пропустили». «Да я тебе!» Мощный кулак грохнул рядом, и игрок сообразил, что у него всего лишь жалкие 15 очков жизни. «Хватит поди одного такого удара, чтобы отправить его опять на холодный каменный стол». Не вовремя он решил шутить. Однако сокрушающий кулак почему-то прошел мимо. Деревянный стол жалобно скрипнул. «Господин хороший, не ломайте мебель!» — запричитал трактирщик. Разговоры в таверне стихли. Посетители глядели на ссору. Удивленно, испуганно, некоторые с явным интересом. «Я твои столы не трогаю, а ему сейчас морду-то подправлю. Больно она у него страшная!» — заревел Порт и кинулся на игрока. Тот автоматически защитил лицо и грудь руками, однако ни одного удара не почувствовал. «Да здесь же город, господа, вы не можете тут драться!» надрывался трактирщик. «Ежели приспичило, идите вон за ворота, да и молотите друг друга!» Порт Дисап наконец понял, что не наносит урон, поэтому отступил и теперь сверкал на своего обидчика глазищами. «Послушайте!» — игрок быстро начал говорить, пока громила опять не полез на него. У меня сейчас жизни совсем нет. Меня кто угодно одним ударом зашибет. Какой интерес меня бить? Но когда я восстановлюсь, то стану сильнее вас. У вас же, вероятно, третий уровень или четвертый, а у меня уже пятый. И экипировка лучше. Это не в обиду сейчас было сказано», — добавил он быстро, так как разъяренный господин опять попытался броситься на него. «Я вот что предлагаю. Давайте пока оставим это дело. Только на время. Я восстановлю здоровье, а вы догоните меня по уровню. Вот тогда мы выйдем за ворота и выясним, кто из нас прав». Самому казалось, что он бормочет полный бред. Ну разве в драке выяснишь, прав ты или нет? Но на противника доводы почему-то подействовали. «Я тебя завтра найду», — пообещал он и выскочил из трактира. Все вокруг начали рассаживаться по местам, но обсуждали теперь только это происшествие. «Я вам похлебки принесла», — услышал игрок голос Милы и с удовольствием попробовал нечто горячее. Еда была вкусной и сытной. Игрок заметил, что очки его жизни подскочили вверх больше, чем до половины, и тут же заказал себе рагу из кролика. После запил все пивом, почувствовал, как в голове немного зашумело, и миролюбиво оглядел зал. За окном темнело, в камине потрескивал оранжевый огонь. Мила присела рядом и начала рассматривать его новую куртку. «Мила, а ты не знаешь, как хватать дикообразину колючую?» — спросил игрок. «Про зверьё охотник знает, идите к нему, ученики», — объяснила она охотно. Игрок покачал головой. Это он и так уже знал. «А если охотник на меня обиделся?» Мила непонимающе улыбалась. «Ну, рейтинг мой у охотников понизился», — попытался игрок объяснить ей еще раз. «Рейтинг, чтобы у кого повысить, нужно задание выполнять», — пояснила она точно так же бесполезно. «Да я и выполнил. Вернее, пытался», — вздохнул игрок. Выходил замкнутый круг. Тварь-обманщица запрыгнула Миле на колени, и та начала почесывать ей за ушком. Игроку эта кошка почему-то крайне не нравилась. «А другие ядовитые животные тут есть?» — спросил он. «Как с ними вообще справляются?» «Так от яда можно рукавицы купить специальные. У кошеля они есть, да и у папеньки моего тоже». Игрок быстро чмокнул Милу в щечку и побежал к трактирщику. Тот недолго торговался и согласился засчитать обед и пару рукавиц ежовых сопротивляемость яду плюс 50% всего за 3 монеты. Через пару минут игрок уже подлетал к восточным воротам. На улице почти стемнело, и Алоха начала зажигать приветливые фонари. Игрок огляделся. Сейчас городок казался меньше и уютнее. Он уже всех тут знал. Учитель Харун у северных ворот наверняка собирается ложиться спать в своей скромной походной палатке. Вокруг его тренировочной арены зажглись факелы, но внутри в этот час пусто. Все господа сидят в трактире. Лавка книжника Ориуса была издалека видна, она светилась мигающим фиолетовым светом. Наверняка магичит что-то, старый мухомор. Лавка кошеля, наоборот, сейчас темная. Этот скряга на лишнюю свечу разоряться не будет и с заходом солнца всегда ложится спать. А вот у кузнеца Гера всю ночь напролёт кипит работа. Он вообще не спит. Вспомнив о своем деле, игрок ускорил шаг, дошел до ворот и еще издали услышал, как охранники переговариваются. «И чего им не спится, этим господам? По ночам раньше в лес никто не шлялся». Он гордо прошествовал мимо, и как только город остался позади, оглянулся. Арка ворот уютно светилась в темноте, а вот лес темнел неприветливо. Однако игроку страшно хотелось выполнить задание. Голубые цифры показывали, что у него оставался всего час времени. А потом он заснет. Он шагал по дороге, которая неплохо была видна под ногами, и разглядывал первые звезды на темнеющем небе. Лагерь охотника светился в ночи ярким костерком и был заметен издали. Там двигались и жестикулировали две фигуры. Игрок подобрался поближе и прочитал знакомое имя. «Порт Дисап». Вот как! Обиженный господин решил не тратить время зря и поспешил дотянуть уровень до пятого. «Да будь шкуру дикообразины колючей», — услышал он голос охотника. «Только помни, добрый человек». Но добрый человек не стал слушать наставления и утопал в указанном направлении. «Возьми у меня рукавицы», — продолжал охотник рассказывать пустому темному лесу. «Вот как. Значит, для доброго человека ты и рукавицы выдаешь», — проговорил игрок обиженно, выходя на свет костра. «С ворами у меня разговор короткий», — отшил его охотник. «Слышали уже? Принеси мне шкуру». Игрок не стал его дослушивать и побежал догонять глупого новичка. Сейчас ведь тронет эту гадину и отправится на перерождение. «Стой!» — закричал он, удаляющийся в лес мощной спине. «Погоди!» Порт Дисап шустро бежал навстречу опасности. И когда игрок подскочил к логову дикообразины, то успел увидеть, как тот лихо справляется с вредной живностью. Ему хватило всего двух ударов мечом. Колючий зверь вытянулся и затих. Рядом игрок заметил свою мертвую добычу. Значит, зверей было двое. «Да погоди ты!» — крикнул он еще раз, и порт наконец-то оглянулся. «Не трогай! Эта дрянь ядовитая, а ты рукавицы у охотника не взял». «Боишься, что я первым выполню задание?» — пробасил тот и быстро схватился за колючий хвост. Игрок подбежал как раз в тот момент, когда зеленая полосатая куртка, одна монета и три куска жареного мяса брякнулись на землю вместе с мечом. Он отдышался, достал из инвентаря рукавицы и подошел к своей тушке. Та выглядела точно так же, как и днем. Игрок засомневался на мгновение, но выбора у него не было. Он натянул рукавицы и осторожно провел рукой над мертвой дикообразиной. Полоска жизни тут же улетела, но лишь наполовину. Он выжил. Добытую шкурку удалось без проблем спрятать в инвентарь. Теперь оставалось только сидеть и ждать. Вскоре в темном лесу замелькали белые штаны и рубаха. Порт Дисап прибежал к своим вещам и удивленно уставился на игрока. «А я думал, что я все заберу себе». Порт начал одеваться, сопя, как сердитый носорог. «Ну и чего ты там кричал? Какие рукавицы?» — спросил он наконец. Игрок вытащил из инвентаря полезную вещь и протянул ее. Однако тут же отдернул руку. «Погоди, они только наполовину эффект от яда блокируют. Тебе не хватит». Порт закатил глаза, оценил свою полоску жизни и вздохнул. «Ну, значит, потом вернусь», — решил он. «А почему не сейчас?» — удивился игрок. «У тебя же еда есть». «Да, это мясо. Фермерша готовит не так хорошо, как в трактире. Толку с такой еды немного». «Понятно». Игроку вдруг пришла в голову идея. «Давай я его съем, жизни себе подниму немного и оберу добычу за тебя». Порт глядел на него подозрительно. «Ну, как хочешь», — заявил игрок и решил уходить. Времени у него оставалось все меньше. «Погоди! Держи!» Решился вдруг порт и протянул ему темно-коричневый кусок. Игрок быстро сживал жестковатое мясо. Это, конечно, не Милина похлёбка. Жизнь его прибавилась совсем немного, но была теперь больше половины. Этого должно хватить. Он натянул рукавицы, обобрал вторую тушку и протянул шкурку порту. На ней значилось «не ядовито». Тут его синий счетчик показал, что осталось меньше минуты. «У меня сейчас время закончится», — предупредил он. «А, эти синие цифры бесят. Вечно не вовремя пикают». «Точно. Ну, тогда давай. Удачи. И ещё это. Спасибо, что бежал и пытался предупредить», — выдавил порт Дисап с усилием. Игрок махнул ему рукой, мол, не о чем говорить, и с облегчением услышал противное пиканье. Мир вокруг погас и заменился на негромкое шуршание встроенного в шлем кондиционера.